редакционные статьи поступали к Джонсу прямо с фабрики нацистской пропаганды в Эрфурте, Германии. Вполне возможно, кстати, что многие из его непристойных материалов были написаны мной. Джонс оставался агентом германской пропаганды даже после вступления США во Вторую мировую войну. Его арестовали только в июле 1942 года, когда ему вместе с 20 другими было предъявлено обвинение в заговоре с целью подрыва морального духа, веры и доверия военнослужащих сухопутных и морских сил, а также и народа Соединенных Штатов, к государственным служащим и республиканской форме правления, в заговоре с целью использования и злоупотребления свободой слова и печати для распространения своих преступных взглядов, в расчете на то, что страны, где есть свобода слова, беззащитны перед внутренними врагами, маскирующимися под патриотов, в попытках подорвать, ослабить и затруднить надлежащее функционирование республиканской формы правления под предлогом честной критики, в заговоре с целью лишить правительства Соединенных Штатов веры и доверия со стороны военнослужащих, сухопутных и морских сил, а также народа, и тем самым сделать его неспособным защитить страну и народ как от вооруженного нападения извне, так и от предательства изнутри. Джонс был осужден и приговорен к 14 годам, из коих отсидел 8. Когда он был освобожден из тюрьмы в Атланте в 50-м году, он оказался богатым человеком. Изобретенные им бальзамирующая жидкость виверин и гингива тру, материал для искусственных зубов, получили широкое признание на соответствующем рынке. В 55-м году он возобновил публикацию «Минитмена». Через 5 лет этот энергичный пожилой общественный деятель 71 года от роду, лишенный всякого чувства вины, его преподобие доктор Лайонел Джуд Джонс, ДСХДБ, нанес мне визит. Почему я удостоил его такой подробной биографии? Для того, чтобы противопоставить себе этого невежественного полоумного расиста. Я ни невежественный, ни полоумный. Те, чьи приказы я выполнял в Германии, были так же невежественны и полоумны, как доктор Джонс, я знал это, но, боже правый, я все равно выполнял их инструкции. Глава 14. Вид сверху в лестничный пролет. Джонс нанес мне визит через неделю после того, как содержимое моего почтового ящика изменилось и стало выводить меня из равновесия. Сначала я сам попытался встретиться с ним. Он печатал свою грязную газетенку всего в нескольких кварталах от моей мансарды, и я пошел туда просить его прекратить всю эту историю. Я не застал его. Когда я вернулся домой, почтовый ящик был полон. Почти все письма были от подписчиков «Минитмена». Общей темой было то, что я не одинок, что у меня есть друзья. Женщина из Маунт-Вернона, штат Нью-Йорк, писала, что мне уготован трон на небесах. Мужчина из Норфолка писал, что я новый Патрик Генри. Женщина из Сент-Пола прислала мне $2, чтобы я продолжал свою полезную деятельность. Она извинялась, это все, что она может. Человек из Бартлесвилля, штат Оклахома, спрашивал меня, почему я до сих пор не выбрался из этого жидо-Йорка и не поселился в каком-нибудь истинно американском месте. Я не мог понять, как Джонс нашел меня. Крафт утверждал, что он тоже озадачен. Но он вовсе не был озадачен. Это он от имени анонимного патриота сообщил Джонсу радостную новость, что я жил. Он также попросил Джонса послать экземпляр своей замечательной газеты Бернарда О'Хара в пост имени Фрэнсиса Донована Американского легиона. У Крафта были свои виды на меня. И в то же время он писал мой портрет с таким сочувственным проникновением в мое «я», с такой симпатией, которую едва ли можно объяснить только желанием одурачить простачка. Когда пришел Джонс, я позировал Крафту. Крафт только что пролил бутылку разбавителя, и я открыл дверь, чтобы выветрился запах. Странное монотонное песнопение вплывало из лестничной клетки в открытую дверь. Я вышел на площадку, заглянул в отделанный дубом и лепниной спиральный пролет. Единственное, что я увидел, это руки 4 людей, движущиеся вверх по перилам. Это был Джонс с 3 друзьями. Странное песнопение сопровождало движение рук. Руки продвигались 4 фута по перилам, останавливались, а затем возникало пение. Это был счет до 20 на фоне одышки. У 2 товарищей Джонса, его телохранителя и его секретаря, были очень больные сердца. Чтобы их бедные старые сердца не лопнули, они останавливались через каждые несколько шагов, отмеряя отдых счетом до 20. Телохранителем Джонса был Август Крабтауэр.